Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Елена Чудинова. Мечеть Парижской Богоматери. 2048 год. Пролог. За 46 лет до. До 12 лет Соня любила Англию, чьих булыжников касается сейчас подошва ее кроссовок. С 12 по 13 она не любила ничего и никого, даже папу, который оказался никудышным волшебником. Она плакала, кричала, звала, а он все не шел, все не спешил подхватить ее на руки, унести прочь, домой, жестоко наказать их. Прежде он мог все. Он заваливал ее комнату одетыми в самые разные наряды клонами Барби, которых она терпеть не могла. Покупал средневековую серию Лего, которую она обожала. Он обещал отвезти ее в Англию на каникулы. Он спасал от школьных неурядиц и сновиденных кошмаров. А когда начался кошмар наяву, он оказался возмутительно не всемогущ. Еще год понадобился на то, чтобы простить папу и полюбить снова. Для этого ей пришлось стать взрослой, совсем взрослой. Самой загасить последние отблески детской теплой реальности, в которой папа был больше и сильнее всех. Простить его иначе не получилось бы никак. Ее ни в чем не виноватого отца, так отчаянно быстро переставшего быть и молодым, и красивым. Отец стоял в толпе рядом с Соней, обнимая ее за плечи, для чего приходилось изрядно наклоняться вправо. За последние 3 года Соня почти не выросла. К 12 годам она дотянулась до 1,48 м и обещала тянуться дальше, пусть не до топ-модели, но, несомненно, до 1,65 м, как была ее мама. Сейчас в 15 в ней был 1,50 м. Витаминные упаковки всех цветов радуги не слишком помогали. Отец смотрел, как Соня, припрыгивая, вытягивается на носках, чтобы не упустить из-за спин шумных и веселых людей с видео и фотокамерами, глянцево-благополучных людей с черными шарами микрофонов, момента, когда двери на широкую лестницу растворятся, ведь Соню не пустили внутрь. Как он хотел бы увести ее прочь с этой жемчужно-серой, обернутой зеленым бархатом газона в грациозно-старинной площади, когда-то украшавшей страницы первых Сониных учебников английского языка. Он сам занимался с ней английским, отрывал по получасику, не от бизнеса, конечно, но хотя бы ото сна. Знать язык научит и дорогой репетитор, но вот любить, хвататься за грамматику самой, ну нет, такой репетитору слабо. Их черед второй — шлифовать, углублять. Конечно, дочь должна выучить язык лучше, чем знает он. Его-то родители подумать не могли, что их ребенок увидит Англию. А он совершенно уверен, Соня не только увидит веселую страну много раз, но сможет, если захочет, иметь в ней старинный дом, увитый плющом, в тюдоровских крестах балок или с респектабельным георгианским фасадом. Уж как ей захочется. Для кого же он сам не успевает и замечать тех радостей, что способны дать в жизни деньги? Но теперь Соня не станет жить в Англии. Едва ли она даже захочет побывать здесь еще. Он не вправе увести ее прочь, но лучше б и сейчас ей здесь не быть, не разглядывать сузившимися в ледяные щелочки глазами лиц соотечественников, и русских, и евреев, что еще обиднее, хотя он для себя уже давно ни одной с ними крови. Сейчас ему родня лишь те евреи, что не соотечественники. Во всяком случае, пока. Как часто он об этом думает? Продать дело, взять Соньку и махнуть за 3-9 земель, быть может, там не самое спокойное место, но ей там станет спокойней. Особенно, когда она пойдет через 3 года в армию, как все тамошние девчонки. Но только вот возьмут ли ее в армию? Очень даже вопрос. Нет, лучше оставаться дома. Благо, что-то начало меняться вокруг. О чем он сейчас? Да не важно о чем. Важно одно. Он не вправе увести ее отсюда, подальше от этих лиц. А ведь она всех их знает. Она смотрит по телевизору все новости, а не мусканалы. Соня действительно знала их всех. Вот только даже по телевизору никогда не видала прежде в одной куче. Они сбились вместе, под жадными до зрелищ стекляшками камер, возбужденные, как болельщики после матча. Вот этот, примчавшийся сюда по первому свистку, депутат с деревенской физиономией, одно время пытавшийся сыграть в предвыборных клипах на своем деревенском же имени, то вместе с буренками, то с мамой в старомодном ветхом шушуне и козьем платочке. Рассказывает, что когда Соня была маленькой, он хуже, чем обокрал сотню ее детдомовских сверстников. Сотрудники посольства в Америке целую ночь паковали гуманитарную помощь, чтобы загрузить удачно подвернувшийся пустой самолет, который он гонял на государственный счет для себя одного. Но поутру депутат выбросил ящики прямо в аэропорту. Ему нужно было погрузить приобретенную для своего загородного дома сантехнику. Говорят, что об этом даже писали в газетах, но он превосходно остался депутатом. «Нашим детям не пристало принимать заграничные подачки», заявил он по телевизору, когда журналисты пристали с вопросами. Сюда он прилетел проверять, хороша ли тюремная камера, все ли в ней удобства довольно комфортабельны для своего постояльца. Там ничего, все у него вполне благополучно, душ вот, телевизор, поделился он с журналистами, помогая своей убогой речи руками, изображал, где что стоит. А вот эта высокая худая женщина с модной стрижкой на седых волосах, она как раз журналистка. Только она не берет сейчас ни у кого интервью, дает их сама. Она в сотый раз рассказывает, как сидела в деревянном сортире, а солдаты подкрадывались сзади, надо думать, из выгребной ямы, и рассказывали ей, как они не хотят здесь воевать, но боятся начальства, а их совсем не боятся, они добрые и хорошие. А вот Коля, который неделю просидел с Соней в одном погребе. Коля ни за что не стал бы подползать под тот сортир. Он совсем не походил на героя, скорее на старшеклассника, надевшего великоватую солдатскую форму. Соню он называл сестренкой и пытался научить по памяти играть в цивилизацию без компьютера. Это он еще до плена наловчился. — Коль, ты правда так веришь в Бога? — не удержалась Соня, узнав, в чем дело. — Ох, сестренка, да если бы... Коля пропустил через пальцы цепочку нательного крестика. Так, ходил с парнями на Пасху. Крестный ход ночью смотреть. Красиво, конечно. А крест-то мне тетка надела перед самым призывом. Говорила, убережет. Ну, не уберег, как видишь. Тогда почему? Потому, сестренка, что если им так хочется, чтоб я его сам с себя снял, значит, никак нельзя снимать. Значит, в нем больше смысла, чем я думал, когда был дураком счастливым. А катапульту ты изобрести не можешь, ты не открыла математику. А потом Колю... А за свое сидение в сортире журналистка получила премию, даже если вообще никто под него не лазил. А рядом с ней этот тоже журналист. Но Соня видела его не по телевизору. Похожий на карлика, на мальчика-переростка со слишком большой очкастой головой. Он много снимался с ними на видеокамеру. Как же Соня теперь эти камеры ненавидит. Ту, что была дома, папа выбросил прямо на помойку, на радость кому-то, кто не знает, что в видеокамере ничего хорошего нет. А этим под ними приятно. Они так и стараются сейчас попасть в кадр. Так и лезет поближе к объективу невероятно толстая тетка, похожая на раздувшуюся жабу. Другая бы при такой толщине стеснялась сниматься. Но это, как откуда-то знает Соня, безумно нравится себе такой, какая она есть. С толщиной, с тремя подбородками, с сальной каштановой челочкой, налезающей на очки. У нее очки в толстой темной пластмассе. А вот у изящного старичка, что галантно поддерживает ее под локоток, они в тонкой металлической оправе. В другой руке у старичка слишком уж нарочито потрепанный портфельчик старомодного фасона. Лицо честное и одухотворенное. Костюм уютно пузырится в коленях. Добрый дедушка, навстречу которому внуки мчатся на перегонки. Когда представители одной из многих общественных организаций, чьи аббревиатуры Соня не успевает запоминать, устроили его встречу с девочкой, он задремал во время ее рассказа. Ему было скучно. Он тоже здесь, да и как же без него? Двери распахиваются, по толпе пробегает волна. Соня не слышит слов, которые кто-то кричит вниз, да их и не надо. Актриса кино, идущая под руку с элегантным, стройным красавцем, сияет. Ее рука в зеленой перчатке касается лиловых губ и разбрасывает от них поцелуи, десятки поцелуев. Старичок рукоплещет, рукоплещет толстуха, рукоплещет карлик, рукоплещет журналистка, рукоплещет депутат. Камеры движутся, микрофоны лезут вперед. Спутник актрисы не так явно выказывает удовольствие, лишь ухмыляется в щегольски подстриженную бородку, в подбритые усы. Но ему приятно быть в центре внимания, ведь он и сам немного актер. — Папа, — шепчет Соня, — они победили. Слышишь, они победили. — Детка, мы же знали это заранее. Отец пытается прижать ее лицо к груди, но Соня вырывается и смотрит. Не будь они куплены, они бы дали тебе свидетельствовать. Актрисе жарко. Она распахивает манто, спускаясь по ступеням. Освежающий ветерок колышет ее волосы, высветленные в цвет лимонной корки. Увы, только юность может позволить себе быть неброской. Она не слишком высоко ставит всю эту бьющую в ладоши компанию. Хотя через несколько шагов и раскроет им картинные объятия, все это, честно говоря, второй сорт. Как не выслуживайся перед цивилизованным обществом. Это все вчерашний совок, а не горделивые избранники, рожденные в колыбели либеральных ценностей. И за свободу ее спутника, на чью руку ей так приятно сейчас опираться, они бились не за просто так. Они отрабатывали деньги. Понятно, не его личные, но все же он хозяин, а они шестерки. Само собой, их даже рядом нельзя поставить с ней, защищавшей справедливость и любовь. Это вроде бы держится в секрете, но ведь все знают. Как ей приятно сейчас ощущать, что ее тело, истыканное уколами гормонов, простеганное золотыми нитями, 10 раз перекроенное, но все же предательски увядающее, вызвало страсть у этого цивилизованного внешне, но столь восхитительно брутального мужчины. Если, конечно... Она давит в себе неприятные подозрения. Конечно, он ею увлечен, она ослепила, потрясла его. Таких, как она, нет в его стране покорных женщин, скрывающих под кучей нелепой одежды все, что можно скрыть. А если что-то и правда из всего, что эти русские оккупанты пытались выставить на суде? Так ведь русские сами виноваты. Зачем они воюют с маленьким гордым народом, со свободолюбивыми детьми диких гор? Их историческая вина так огромна, что стоит ли удивляться каким-то единичным случаям жестокости. Женщина отгоняет докучливую мысль, быть может, потому что не хочет признаться себе, что ее на самом деле физически возбуждают подозрения в правдивости некоторых выставляемых против ее избранника обвинений. Итак, любовь восторжествовала. Что ж, сегодня он отблагодарит ее. Она так красиво за него сражалась. Она выглядела настоящей героиней собственных фильмов. Очень, кстати, неплохая рекламная акция. Ведь она, увы, сейчас нуждается в рекламе. Нет, прочь, прочь все грустные мысли. Сегодня восхитительный день, день их победы. Еще шаг до взаимных объятий, и актриса вдруг чуть спотыкается на ступенях. Рассеянный, сияющий ее взгляд сталкивается со взглядом темноволосой девочки в белой ветровке и темно-розовом комбинезоне, что стоит в толпе. Девчонка лет 13, не старше, но, пожалуй, не поклонница. Очень уж странно она смотрит, едва ли ей нужен автограф. Глаза сощурены, но не от близорукости. Взгляд колюч, как кусочки темного льда. На мгновение актрисе делается чуть холодно, она запахивается в мех. Девочка в бессильном гневе сжимает руки. Пальцы впиваются в ладони. 5 пальцев правой руки и 3 пальца левой. 2 не достает. Они были отстреляны перед видеокамерой. чтобы отец-коммерсант побыстрее собирал деньги на выкуп ребенка.